Белов стукнулся макушкой о замок люка и зашипел от боли. — Что? — спросил Кондратьев. Белов вздохнул, сел по-турецки и поднял руку, ощупывая замок над головой. Замок был холодный, с острыми грубыми углами. Он прижимал к люку тяжелую крышку. Над крышкой была вода. 100 метров воды до поверхности. — Кондратьев, — сказал Белов. — Да. — Слушай, Кондратьев, почему мы идем под водой? Давай всплывем и откроем люк. Свежий воздух и все такое. — Наверху 5 баллов, — ответил Кондратьев. «Да — Да-да, — подумал Белов. — 5 баллов, болтанка, открытый люк зальет. Но все равно 100 метров над головой — это неуютно. Скоро начнется спуск, и будет 200 метров, 300, 500. Может быть, будет 1 километр или даже 3 километра. Зря я напросился, — подумал Белов. Нужно было остаться на Кунашире и писать статью. Еще одна креветка стукнулась в иллюминатор, словно крошечный розовый взрыв. Белов уставился в темноту, где на миг появился силуэт стриженной головы Кондратьева. Кондратьеву, разумеется, такие вещи и в голову не приходят. Кондратьев совсем другой, не такой, как многие. Во-первых, он из прошлого века. Во-вторых, у него железные нервы, такие же железные, как проклятый замок. В-третьих, ему наплевать на неизведанные тайны глубин. Он погружен в методы точного подсчета поголовья и в вариации содержания протеина на гектар планктонного поля. Его заботит хищник, который зарезал молодых китов. 16 молодых китов за квартал, и все как на подбор самые лучшие. Чуть ли не гордость тихоокеанских китоводов. — Кондратьев? — Да. — Не сердись. — Я не сержусь, — сердито сказал Кондратьев. — С чего ты взял? — Мне показалось, что ты сердишься. Когда мы начнем спуск? — Скоро начнем. — Пок. Пок-пок-пок-пок. Целая стайка креветок. Совсем как новогодняя пиротехника. Белов судорожно зевнул и торопливо захлопнул рот. Вот что он сделает. Будет все время держать рот закрытым. — Акико-сан, — сказал он. — How do you feel? — Хорошо, спасибо, — вежливо ответила Акико. По голосу было понятно, что она не обернулась. — Тоже сердится, — решил Белов. — Это потому, что она влюблена в Кондратьева. Кондратьев сердится, и она тоже. Она смотрит на Кондратьева снизу вверх и называет его не иначе, как «товарищ субмарин-мастер». Очень уважает его, прям-таки благоговеет. Да, она влюблена в него по уши, это всем ясно. Ясно, наверное, даже Кондратьеву, только ей самой еще не ясно. Бедняжка, очень ей не повезло. Человек с железными нервами, чугунными мускулами и медным лицом. Монументальный человек этот Кондратьев. Человек Будда. Человек — памятник самому себе и своему веку, и всему героическому прошлому.